Таинственное исчезновение. В одной деревне стали пропадать женщины. Правда, потом некоторые из них возвращались, но где были, никому не рассказывали. Как-то раз в это самое время в деревню приехала Розочка Козюлькина. Однажды поздно вечером за Розочкой зашла подружка Ганечка и стала звать ее на танцы. Надо сказать, что эта Ганечка с Розочкой каждое лето дружила. В детстве она учила Розочку венки плести и грибы различать, потом плевать учила на дальность, а теперь вот на танцы позвала. Розочка вообще-то уже спать собиралась, и на улице стемнело совсем. «Поздно уже», — говорит Роза. «Самое время, самые женихи», — бодро отвечает Ганя. «Да страшновато что-то», — сомневается Розочка. «А на тебя Володька рыжий глаз положил», — уговаривает Ганечка. «Сказал, приведи Козюлькину, я с ней танцевать буду. Мне эта Козюлькина до ужаса нравится». «Так и сказал», — покраснела Розочка. «Так и сказал», — закивала Ганечка. Тут Розочка сразу в лучшее свое платье запрыгнула, туфли на каблуках напялила и на танцы помчалась шагами огромными. Ганя еле за ней поспевала. А дорога на танцы через мостик шла, а дальше через парк. А в парке этом клуб был. Там вот танцы и устраивались. Бегут девочки по мостику. Тут как раз луна из-за тучки вышла. До того стало красиво. Розочка даже замерла на бегу. На одной ноге, как окаменелая. Стоит в позе ласточки, природой любуется. И Ганечка любуется тоже. Улыбнулась она от красоты природной. Смотрит Розочка, а у Гани будто клыки в лунном свете блеснули. «Показалось», — подумала Розочка. И еще быстрее громадными прыжками на свидание помчалась. Ганя сразу отстала. Дыхалка не выдержала, и коленки подогнулись. Не знала эта Ганечка, что Роза Козюлькина всю зиму в городе спортом занимается, биатлоном. Мчится Розочка все быстрее и быстрее. И вдруг видит в парке фигура белая между деревьями, высоченного роста. Розочка опять раз и замерла на месте. Смотрит на белую фигуру, дыхание затаило. Тут Ганя к ней подбегает. Отдышалась минут через пять и говорит: «Ты чего, Козюлькина, встала? Так Володька рыжий с другой уйдет. Торопиться надо». А Розочка: «Гляди! Там кто-то белый, огромный, ужасный и не шевелится. Гляди, это мертвец, наверное». «Дура, Ганя, — говорит, — это девушка с веслом из гипса. Ее 100 лет назад тут поставили для красоты». «Фу! — выдохнула Розочка. — Так это скульптура?» «Конечно. А вон у дверей Володька». «Где?» «Да вон, беги скорее». И Розочка сразу как припустит изо всех сил гигантскими скачками. Бежит по аллее, подбегает ближе к белой фигуре. Видит справа статуя с веслом. Хотела Роза проскочить, а тетка гипсовая ее веслом как по башке стукнет. Розочка сразу упала и ноги на каблуках откинула. Потом уж неизвестно, через сколько времени пришла в себя. Смотрит, стоит она на каком-то ящике белом, в руках палка какая-то, и все тело у нее тяжелое и неподвижное, каменное будто. А внизу, возле ящика-то, Ганечка стоит, и мама ее, тетя Фаня. Тетя Фаня почему-то приседания и наклоны делает, а Ганя улыбается так, что маленькие зубки-клычки блестят в лунном свете. «Ох, — говорит тетя Фаня, — и замаялась я тут стоять. Руки, ноги затекли, сил нет. И не надеялась уже на смену-то». «Да что ты, мамочка, — Ганя отвечает, — я ж тебе обещала. Сперва хотела Люську Дудкину заманить, но она не пошла. Потом бабу Шуру звала, как будто котенка ее искать. Ну, а и она в темноту идти побоялась. А потом вот Козюлькину, дуру городскую, заманила. Я ей, представляешь, набрехала, что ее Володька рыжий в клубе ждет. И она со всех ног своих кривых побежала». А Володька-то с весны еще в армии. Ха-ха-ха!» И тут только до Розочки дошло, что стоит она в парке с веслом в виде скульптуры. И что до нее тут тетя Фаня стояла. То-то лицо скульптурино ей на бегу знакомым показалось. «Ладно, ладно, — думает Розочка, — вот сейчас я тебя саму по башке веслом в скульптуру превращу. Подруга называется». Только размахнуться хотела, а Ганя с мамой за руки взялись и домой понеслись. И так весело понеслись, что Розочке даже жалко стало Ганьку эту вероломную по башке лупить. Хоть она подруга и подлая, зато маму свою любит. Стоит, стоит Розочка в парке. И страшно ей, и холодно, и дома, конечно, волнуются. И что делать, непонятно. Видит, милиционеры бегут с фонариками. Наверное, ее, Розочку, ищут. Милиционера веслом бить жалко. У него дома семья. И он, вместо того, чтобы с этой семьей чаи распевать, ее, Розу Козюлькину, героически ищет. Стоит Роза, стоит. Утро настало. Мимо почтальон тетя Клава, как торпеда, промчалась. Тетю Клаву бить тоже жалко. Без тети Клавы никто писем не получит. И от Володьки из армии тоже. Потом медсестра Милочка пробежала. Милочку тоже жалко. Она всем уколы делает, и у нее жених. Смотрит Розочка, бежит мимо коза Мотька. Уж такая коза вреднющая! Сколько она огородов в своей козьей жизни разорила, и не сказать. И Розочку это Мотька самолично за коленку кусала. Размахнулась Розочка, да как врежет веслом по козе. Глядь, стоит она, Роза Козюлькина, на земле, а Мотька вся гипсовая на ящике, весло в копытцах держит, и морду свою гипсовую задрала горделиво, и человеческим голосом блеет. «Вот повезло мне! То вы, людишки, меня шпыняли, дурой звали, за хвост дергали, а теперь я памятник. Выше всех вас стою, любуйтесь!» А Роза отряхнулась от гипса и на каблуках вчерашних домой заковыляла. Все очень рады были, что она нашлась. С тех пор Розочка к памятнику козе Мотьке ромашки носит, а с Ганькой-поганькой и не разговаривает даже.